Мария Семенова, «Валькирия», роман, повести. Первая дорожка третьей кассеты. Третьяк переступил с ноги на ногу, кашлянул. Он боялся варяга и чувствовал себя неуютно. Но пятиться было некуда. Рот смотрел ему, старейшине, в спину. Он погладил честную бороду и сказал: «Справедливого суда хотим, воевода. Девка твоя, Зимка, коров нам испортила. Отдал бы ее, пока все-то не передохли». Радовичи позади него закивали головами и зашумели, сперва тихо, потом громче, поддерживая предводителя. Они указывали на меня пальцами, и эти пальцы были готовы сомкнуться на мне безжалостными клещами, разорвать, как давеча рвали собаку. «Отдай ее нам, судить станем». Была там и старшая жена Третьяка, мать Голубы, угощавшая меня кисельком. Теперь на меня смотрели все, кроме вождя. Один раз со мной уже было подобное. Точно такой ледяной ком смерзался внутри живота, когда дядька Ждан выставил меня за ворота. Не пожалела родня, не помилует и воевода. А с какой стати ему меня миловать? Я качнулась вперед, делая шаг по уходящей из-под пяток земле и чувствуя себя мертвой. Сейчас кмети расступятся, как некогда братья, а может, еще подтолкнут. Как же люди убьют пойманную скотью погибель? Сбросят в ямину, придавят дохлой коровы и закидают желтым песком? Или привяжут ко вздувшейся падали, утвердят на куче поленьев? Я шагнула. «Дитятка», — сказал старый Хаген, железными пальцами поймал за плечо и обнял, крепко прижал к груди мою помрачившуюся голову. Ерун стронулся со своего места между молодшими. Ни на кого не глядя, подошел к нам и встал, застывая лицом, держа копье наперевес. С другой стороны появился Блуд. Ноги держали его еще не особенно крепко, но серебряная крестовина ярко блестела над правым плечом. И краем глаза, между заслонившимися спинами, я увидела Славомира. Славомир сцепил руки на пояснице. Так он всегда делал, если раздумывал, не будет ли драки. Кажется, у меня таки на миг стемнело в глазах. Я встрепенулась, схватила ртом воздух, заслышав спокойный голос вождя. «А с чего ты взял, старейшина, что это она?» «Чужая она», — сказал хмуро Третьяк. «Отколь пришла, мы там не были. А рода племени ее не знаем. Живет на особицу, не как все честные девки. В мужских портах ходит, и силы, что не у всякого парня. Она это, некому более». Я снова поняла, что погибла. Конечно, старейшина был прав. Воевода немного подумает и согласится. Может, и вправду все из-за меня, несчастье ходячего, даром, что я и не думала ворожить. Мой бог был далеко, на полочке в горнице. Не стиснешь потной ладонью, не взмолишься, сохрани. Хаген гладил мою голову и не разжимал рук. Блуд и Ерун смогут только прибавить своей жизни к моей, потому что будет так, как приговорит вождь. И даже слово «мир» не подмога. Вождь сказал невозмутимо: «Я тоже чужой здесь, старейшина, и ты на моей родине не был. Откуда тебе знать? Не я ли порчу навел?» Дерзкие кмети стали смеяться. Вольно им было смеяться. В это время кто-то из женщин смилосердствовался. «Пусть железо поднимет, что не повинно». Мне показалось, это была жена Третьяка. «Пусть», — сказал старейшина, — «не обижай воевода. Сейчас разведут беспощадный огонь перед хлевом, где лежит больная корова. Добела раскалят кованый гвоздь и дадут нести его кругом двора. Или прикажут войти к корове и выйти, хватит и этого». Голая ладонь сперва зашипит, потом почернеет и распадется, выглянут кости, и сердце начнет останавливаться от боли. На третий день станут смотреть ожоги, и неизвестно еще, что порешат. — Погоди ты с железом, — сказал вождь недовольно. — Я все для того полгода ее кормил, чтобы калека и службу служила. Выйдет чистота, ты и наново руку приставишь. Третьяк открыл был рот и закрыл, насупился, раздумывая, что говорить, обернулся к своим. Не посоветуют ли? Мастевой дожидаться не стал, спросил громко. Кто видел, как она порчу творила? Оказалось, не видел никто. И вождь продолжал. Если по правде, значит, ваш послух — наш очистник. Тебе, Третьяк, кто всех злее клепал? Третьяк ахнул от неожиданности, а люди зашумели и вытолкнули голубу. Она вскрикнула и хотела юркнуть обратно, но ее не пустили. Болтала языком, отвечай. Так всегда поступают, когда прямой вины не доказано, один наговор. Мать голубы, накликавшая дочке беду, покатилась по земле и завизжала. Ее кинулись поднимать, она не давалась. Жестокий варяг посмотрел на нее и как будто поморщился. «Без железа рассудим. Достанет тут и воды». Голуба заплакала, закрыла руками лицо. Вождь повел глазами на кмети, выбирая парня поздравей. И тут мимо нас скользнула Вилета и со счастливой улыбкой вышла на середину. — Я, зимушки, очистницей буду. Я и подружка. Опередить ее никто не успел, ни Блуд, ни Ерун. Любой на месте вождя зашатался бы. Такое родное и дать, чтоб испытывали водой. Сестренку возлюбленную. А по ту сторону плакала девка, сидевшая рядом с ним на зимних беседах. Та самая, что брала его руку, нежно гладила пальцы. Вот такое страшное дело, и все по моей вине. Наверняка он жалел, что не предал меня сразу на смерть. Воде не зря поклоняются. У нее священная сила. Как испытывает водой? Окунают обоих, ответчика и истца, и следят, кто первый смутится, кого уязвит справедливость, завещанная воде. В проруби, где мы полоскались каждое утро, место было хоть отбавляй. По ночам ее схватывала прозрачная корочка, но к полудню края оплавлялись, обтаивали на солнце. Зареванная голуба приблизилась к проруби, как к открытой могиле, и мучительно долго терзала пряжку плаща, никак не могла ее расстегнуть. Вилета все так же радостно улыбнулась братьям, мне и Еруну, и принялась раздеваться спокойно, как у себя в горнице, в уютном тепле. Я слышала, Ерун сдавленно застонал. Вилета верила в мою невиновность и не сомневалась, что победит. Мы тоже верили. Морская вода рассудит по правде и не сделает ей худо. Но оба мы предпочли бы тягаться со всей деревней по очереди по льду в ярком солнечном свете. Гляди, если кто недоверчивый, ни оберега на теле, ни тайного знака, ни жира гусиного. А затем садится на скользкую кромку и неумело, неловко спускается в дышащую прорубь. Нежная молочная кожа в зеленой воде покрылась зыбкой русалочьей чешуей. Вождь смотрел молча и был похож на лук, что я разглядывала тогда на стене. То же спокойствие хуже всяких угроз. Старый Сакс держал меня за плечом. По-моему, он боялся, как бы я ни кинулась на помощь Вилете. Время шло. «Не могу больше!» — заголосила голуба так, что все вздрогнули. И забилась в воде, словно ее топили, подвязывали тяжкий камень к ногам. Не знаю. Не знаю я ничего. Мстевой оказался у проруби, прежде чем мы успели что-нибудь сообразить. Одним рывком выхватил легкую Вилету из моря, закутал свой меховой плащ, на котором можно было найти шов от дыры, оставленной моим топором. У берега ждала Баня. Он никому не доверит сестру. Сам будет парить ее до малинового свечения, до жара в костях. Как уж там вынимали, завертывали голубу, никто из нас не оглядывался. Насмешник Блуд потом не давал девке проходу, все вспоминал ее голую, пока Славомир не прикрикнул. И надо ли говорить, ни одна корова у Третьяка и в округе больше не пала. Несколько дней вождь не пускал Вилету из дома. Все слушал. Вдруг кашлянет. Ночами я лежала с ней рядом и не столько спала, сколько следила, ровно ли дышит. Никогда мне не отплатить ей и за частицу добра, не совершить даже доли того, что она для меня совершила. Я неуклюже попробовала сказать ей об этом. Легко краснеющая Вилета страшно смутилась и на ухо поведала мне великую тайну. «Еруна ты привела». Я не знаю, ждала ли она единственного человека, но она его дождалась. И Ерун обрел ту, что была ему предназначена. А меня обижала скаридная смерть, потому ли, что отстояла, не выдала, не пощадила себя маленькая Вилета. Где ж он был, отчаянный воин, который сразился бы за меня против всех и победил, который и не подумал бы разбираться, честна я или виновна, который деревню по бревнушку раскатал бы, а меня пальцем тронуть не дал. За что тронуть? Худое слово сказать. А где-то глубоко внутри себя я давно уже знала, он не придет,

обшил лодку тонкими досочками, осмолил и оклеил полосами бересты. Вытесал весла и велел мне примериться, не слишком ли тяжелы. На всех кораблях были лодки, и не по одной. Зачем лишнее? Славомир приладил уключены, вырезанные из крепких корней. В одной руке вынес лодочку из сарая и хлопнул ладонью, сперва ее по гладкому боку, потом меня по спине. «Володей, Зимка! Лето придет, станешь рыбку ловить, меня угощать!» Помню, я лепетала какие-то слова, благодарила варяга, а саму так и жгло нехорошим стыдом от того, что не был он тем, кого я всегда жду. Басня четвертая. Соколиное знамя. Прекрасен и страшен день посвящения. Мы, отроки, мучились ожиданием, и в то же время не прочь были бы подальше его отодвинуть. Боялись все. Боялась и я. Но мой страх был другим. Парни трусили тяжкого испытания. Я же предвидела, уготовит мне вождь что-нибудь. Чтобы еще год сидела в молодших, стирала порты и прислуживала за столом. А повезет, совсем ушла из дружины. Он ведь и к отрочеству едва меня допустил. А ему дела нет, если мне из Нета Дуна некуда уходить. Минули весенние праздники Рожанец и Ярилы. Прилетели на скрывшиеся озера звонкоголосые птицы. Высох и побелел на святом дереве череп жертвенного оленя. Зазеленели нежные листья, недолго осталось ждать первой летней грозы. И как та тишина перед грозою, пала в гриднице ожидания. Всех в раз не испытывают. Вот мы и силились угадать, кто окажется первым. Быть первым никому не хотелось. Всегда лучше взглянуть, как оно выйдет с другим, освоиться, примерить к себе. Первому не на кого оглядываться. Он тарит лыжню, ему труднее всемера. Мы трепетали. Но все началось совсем буднично. Однажды перед вечерей. Вместо того, чтобы по обыкновению ломать хлеб, вождь позвал. — Ярун, Андон, сын Линду из рода Черка, поди-ка сюда. Я увидала, как подобрался Славомир. В дружинном родстве мой охотник был ему пасынком. А срамиться будет пятно и на усыновившем. Вилета, наоборот, выпрямилась горделиво, глаза заблестели. Она верила беспредельно той верой, что крепче всякого знания. За Яруна не надо будет стыдиться. А опояшут его, сей же час об руку ударят челом вождю. Теперь, я думаю, вождь это знал и не наугад избрал парня первым. Кому велика честь, с того немало и спросится. Побратим сунул мне деревянное блюдо, которое нес, отчаянно глянул в глаза, отряхнул руки и пошел. Я успела незаметно пхнуть его кулаком. В счастье и беде он здесь не один. Он встал перед высоким столом, стройный, широкоплечий, льняные кудри копной, половина бы отроков столь удалась, будет воин, какими всякий вождь честен. Я любовалась. «Ты, Ерун, — начал вождь, — знаешь ли, что не должен оставить дома родни? Никто не должен мстить за тебя, если погибнешь, и отвечать за убитых тобой только ходящие на моих кораблях. Знаешь ты это?» «Знаю», — отмолвил мой побратим. И добавил с едва заметным смущением. «Я у матери отпросился, тогда, летом. Совсем отпросился. Меня там больше не ждут». Варяг продолжал. «Не хуже тебя, молодцы, по семи зим в отроках ходят, не могут к метями стать. Хорошо ли учил тебя, давший копье? Довольно ты изведал премудрости? Довольно ли синяков получил?» «Испытывай, да сам убедись», — ответил Ерун. Он тоже вспомнил тот давний разговор на берегу возле мостков. Вождь вновь смерил его взглядом. Суровые глаза неожиданно потеплели. «И с топором выучил обращаться?» Кровля светлой гридницы подскочила от хохота. Мстевой переждал и спросил еще. «Достанешь теперь слова мира, если велю?» Мой охотник поднял голову и ответил весело и бесстрашно. «Нет, воевода, я усыновленный ему, как же трону?» У меня отлег камень от сердца. Было видно, варягу ответ пришелся по нраву. Позже мы поняли, он всем задавал такие загадки, испытывал, каков человек. Ерона никто не упереживал. Он вышел врасплох и все же не поскользнулся. Мне стало повеселее, я подумала. Правда ведь? Для чего они нас кормили, поили, учили всему? Не за тем же, чтобы ныне казнить? Я одернула себя. Поглядим. «Добро», — сказал воевода. И в очередь подозвал к себе еще шестерых. Несколько дней их места в дружинной избе будут пустыми. Прежняя жизнь невозвратно закончилась для этих ребят. Новое еще не настало. Негоже им есть и спать ни с нами, ни с кметями. А лучше и не разговаривать, чтобы ничьих богов не обидеть. Рано утром в поле перед крепостью приготовили глубокую яму. Голый по пояс Ерун спустился в нее, и его засыпали до ремня. Дали в руки маленький щит и крепкую палку. Девять опытных воинов выстроились поодаль, негромко переговариваясь и держа боевые серебряными втулками копья. Этим копьям было по 100 лет. Их выковали в жарком огне, когда мир был лучше теперешнего. И они жили в святой храмине за дверьми. Нас учили владеть точно такими, учили защищаться и нападать. Но ныне готовилась необычная схватка. Ныне Перун станет сам направлять широкие блестящие наконечники, сам поразит моего побратима или поможет ему. Вешнее солнце еще не успело зацеловать Еруна до красна, до горячего гончарного света. Белое тело казалось нежным по-девичьи. Вот сейчас эту белую кожу взорвут, спорят 9 хлещущих ран, и жутко будет глядеть на загубленную красоту. Накануне я пробовала выпросить у Вилеты, бывало ли, чтобы отроки гибли. Молодые кмети вовсю нас пугали, даже показывали рубцы один другого страшней, но глаза у врунов были слишком веселые. Вилета заморгала в ответ, а брови жалостно изломились. Сестра вождя, уж, конечно, она все знала о посвящении, но сказать не могла. Брат не велел. Куда там брат? Сам Перун заповедал. Воины подняли копья и стали подходить к побратиму. Когда я был молодым, эти девятеро били все разом, — сказал мой наставник. Теперь что? Забава ребячья. Хорошенькая забава. Первое копье Ерун отбил краем щита. Второе, вспыхнув на солнышке, понеслось в открытую грудь. Он выгнулся, поймал его палкой. Он улыбался, скаля белые зубы. Значит, было ему не особенно страшно. А может, и наоборот, еще удар, еще, еще и еще. Все девять. Ерун стоял жив и крутил головой. Ему плохо верилось, что испытание миновало. Я закричала, едва ли не первое. Хмельной восторг распирал меня, восторг, замешанный на страхе и на зависти, и на сознании, что мне все это еще предстояло. Хотелось сломать, разбить что-нибудь, отдаривая судьбу. Ерон вступил в посвящение, вступил первым и не узнал неудачи. Добрая примета. Степенные кмети и те зашумели, как сосны под ветром. Двое подошли к Еруну откапывать. Лихой побратим не стал дожидаться. С силой рванулся, выскочил сам. И встал на прямых и чуть-чуть дрожащих ногах. Любую службу исполнит, только давай. Я видела, вождь усмехнулся еле заметно. Он хорошо знал эти крылья, взлетавшие за спиной у Еруна. Парня поведут в лес еще не завтра и не послезавтра. Надо, чтобы остыл и снова начал бояться. Из семерых поставленных в то утро под копья никто не получил и царапины. И кто-то другой во мне, себелюбивый, боящийся, способный перекричать строгую совесть, не знал толком, радоваться или страшиться. Вдруг злая судьба мне отольет все то, что мимо них пронесла. Тремя днями раньше я, как и все, боялась быть первой. Теперь думала, первому как раз и пришлось легче других, ведь он уже прошел то, что нам предстояло. Да будь моя воля, я напросилась бы в испытание вместе с Еруном. И выселись бы передо мной уже не три страха, а всего только два. Вечер за вечером вождь называл все новые имена, и ребята постились и парились в бане, очищая тело и пополняя внутренний жар. Иногда воины извлекали их из клети и вели чистить задок, мести утоптанный двор, мыть конское стойло. И все это с руганью и колотушками. Нечему дивоваться. Нет света без тени, не обретает нового достоинства, не выпив чаши бесславия. Славомир говорил, когда наш воевода не был еще воеводой, когда только собралась дружина поставить его над собой, прежде чем начали слушаться, как теперь, с полуслова, ведь трое суток стоял гордый мстевой за воротами на коленях, безропотно принимал поносные речи, которыми поливали его все, кого он сам или родня однажды обидела. А потом бывшие отроки становились под копья и отбивали их с удивительной ловкостью, потому что Перун был к ним благосклонен. А мы, оставшиеся, только молились, скорей бы. И надо ли говорить, с утра до вечера обороло меня предчувствие, шепча на ухо, не быть тому никогда. А то, напротив, охватывало беспричинное счастье. Все будет легко и кончится весело, и хотелось заранее прыгать и петь. Но глубоко внутри дрожмя дрожал мокрый серый зверек. И вот пришел день, когда мы остались вдвоем. Я да Блуд. Все наши товарищи переселились в особенный сруб без очага, про который я уже поминала. И стол в гриднице накрывали новые молодые, которых воевода взял позже и станет испытывать еще через год. Мы с Блудом посматривали друг на дружку с одинаковой, наверное, тоскою. Блуд проболел половину весны и не успел никак проявить свою доблесть перед вождем. Откуда знать, может, в него так и не поверили? Блуд потом рассказывал, как вспоминал слова воеводы: «Этот воин мне нужен», и все гадал, случайно ли тот назвал его воином. А мстивой ломанный словами не играл никогда. Но вот брат его Славомир кинул Блуда за дверь, взяв за шиворот и штаны, и этого тоже нельзя было позабыть. Блуд — новогородец. Взяв хлеб, сказал воевода. Блуд посмотрел на меня совершенно так, как прежде Ерун, и подошел к воеводе, чуть ли не крадучись. Ему нравилось в Нетадуне. Он хотел служить вождю, чей предок правил страной лета, и бросил меч с ножными на весы, принимая выкуп у побежденного Рима. Блуд полюбил всех нас, плотицу, мудрого Хагена и даже меня. Он воин, согласен был еще раз вытерпеть посвящение и остаться, а то и жизнь за нас положить. Неужели обидит его? Велят еще год горшки отмывать. «Блуд», — сказал варяг, и разломил хлеб. «Я называл тебя отроком, но теперь вижу, твое место не там, куда я тебя посадил. Садись между кметями, даешь хлеба как следует, чтобы другой раз не хворать». Люди в гриднице засмеялись. Это был добрый, радостный смех. Блуд взял протянутую краюху. Молодые гридни освободили ему место, потянули за стол. Вождь проводил его взглядом, улыбнулся и негромко сказал Славомиру: «Квенна, теперь тех, что заперты, поведем мечи обогрять». Я довольно уже разумела его галатскую молвь. «Квенна, стало быть, все. Делу венец. Нет больше отроков, годных для посвящения». Мое имя ему, конечно, не вспомнилось. А что ему меня вспоминать? Счастливой наглости Блуда во мне не было никогда. Но если была за мной правда, вздымалось что-то в душе и несло уже напролом. Наверное, надо было спросить совета у Хагена. Наверное. Я даже не подумал об этом. Я поставила тяжелый ковш и обошла стол. Я помню только, что все вдруг замолчали и обратились ко мне. И еще, что ноги не гнулись. Я встала прямо перед воеводой и сказала звонко и зло на всю длинную гридницу: «Этикве ми рикс». Это значило по-словенски: «А я вождь». Он перестал улыбаться и посмотрел на меня. Я бы совсем не хотела, чтобы кто-нибудь еще раз так же вот на меня посмотрел, как на мерзкое насекомое, потревожившее рану. «Девка глупая», — начал он и замолк. Ему нечего было мне возразить, нечем хлестнуть, чтобы уползла долой с глаз. Я до сих пор этим горжусь. Я отряхнула головой. «Служила ли я тебе, воевода, хуже всех тех, кого рано поведешь мечи обогрять?» «Лучше», — твердо и громко сказал из-за стола дерзкий блуд. Он не побоялся меня заслонить от третяка, не попятился перед вождем, что, конечно, было трудней. «Как велит обоим нам убираться, отколь принесло?» «Правильно, лучше», — не спеша проговорил мой наставник и положил руки на стол, добавляя весу словам. Вождь быстро глянул на старого сакса, но ничего не сказал. Между тем воины зашумели, и я сперва испугалась, потом с изумлением поняла: большинство держало мою сторону. Только плотица, и с ним несколько сивоусых, считали, что девке след бы думать о девичьем. Однако слепой Хаген вовремя молвил свое слово, а они его уважали. Я стояла посередине и смотрела на воеводу. Варяг молча слушал, как перечила его воле возлюбленная дружина. Чем бы ни кончилось, после такого он вряд ли станет добрей. Ну да тут ничего уже не поделаешь. Я видела, Славомир протянул руку, взял брата за плечо. Вилета не осмелилась открыть рта, но, конечно, вождь чувствовал ее взгляд, как теплую щеку, прижимавшуюся к его щеке. «Не о том потягаете, о чем надо бы», — угрюмо вымолвил он наконец. «Ладно, пускай лезет в яму, раз нет ума». Вот когда катила меня волна душного, дурностного страха, я взмокла и подумала, а надо ли было мне так усердно лезть туда, куда меня не пускали? Не пускали-то, может, моей же корысти ради или ради чего-то еще, простоте моей недоступного? Двое кметей встали по бокам и повели меня запирать, вернее, потащили, едва не сбив с ног, намеренно грубо, чтоб видели боги моего прежнего рода. Не я предаю, силой берут. И до самой двери было еще не поздно вырваться и передумать. Я шла, опустив голову, молча. Как сказывал дедушка, забралась в кузов, не говори, что не грусть. Если бы разобрать, на каком языке перешептывались бревна рубленных стен и скрипучая береста на половицах, верно, они бы немало порассказали об отроках в разное время, как я, коротавших здесь ночи перед посвящением. Разве могут рассеяться без следа страх, надежда, полеты души, от отчаяния к торжеству, обеты богам на случай, если вдруг повезет? Кто-то ведь слышит каждое наше слово, даже непроизнесенное, запоминает поступок, которому, кажется, не было видоков. Обычно отроки ночевали здесь по двое-трое. Я сидела одна. Да, никак у меня что-то не получалось быть мы. Получалось все остальные и я. Отовсюду торчало сухим сучком из бревна. Я поудобнее устроилась у стены, вздохнула и уперлась подбородком в сомкнутые колени. Зябла спина, в животе сосало, потому что повечерить не пришлось. Вот краюшка бы хлеба, с толстой сметаной, да на правый бочок, да чтобы молчан свернулся теплым клубком. Может, он теперь зайца нес в логово верной волчицы глупым щенятам? Кто бы погладил меня по головке? Кто бы сказал, будет все хорошо? Малые дети любят слушать страшную басню, прижимаясь к надежному и большому, способному защитить. А вот когда страшно не в басне, а наяву, и не к кому припасть, не за кем спрятаться. Я закрыла глаза и постепенно сползла в зыбкий, не сулящий отдыха полусон. Когда сам толком не ведаешь, спишь или живешь? Я шла на лыжах домой, и наполненный кузов привычно оттягивал плечи, а вокруг уходили в звездное небо ели, заметенные по колено. Я шла, и впереди становилось светлее и светлее, и вот уже засинели круглые лунки у влажных черных стволов, засверкал снег, готовый хлынуть лопочущими ручьями, и нестерпимое вешнее солнце глянуло вниз сквозь голые ветви. Я миновала злую березу, капли прозрачного сока сбегали по белой коре, и каждая несла в себе радугу. Я вошла во двор, и там, на крылечке нашего дома, прислонясь к двери, сидел тот, кого я всегда жду. Во сне я очень хорошо знала его и не приглядывалась к лицу, только видела, какой он тощий и слабый после болезни. На веселом свету это было резко заметно, заметнее, чем в подслеповатой избе, и правая рука висела на груди, закованная в лупки, пальцы бледные. Войдет ли еще в прежнюю силу? И глубокий шрам на щеке только-только белел, накрепко зарастая. Я опустила кузовок на гладкие досочки и подошла. И сидевший обнял меня, зарылся лицом светлый мех полушубка. Я сказала: «И правда, что ли, в жиль потянул?» Наверное, от меня пахло морозом, принесенным из ночного зимнего леса. Сидевший поднял глаза и сощурился против света, бившего в очи, сквозь голую злую березу, сквозь путаницу ветвей. Отвел взгляд и с глухим усилием вымолвил: «Я говорил не о тебе». Я засмеялась, скинула его руку со своего пояса, подняла обсохшие лыжи и пошла, не оглядываясь, прочь. А вот уже близко тын и ворота, а за пределом двора не было солнца, не было весеннего света, тускло мерцали безжизненные сугробы, и обледеневшая злая береза стонала под ветром, дующим с моря. «Зимушка!» — с отчаянием и мукой позвал тот, кого я всегда ждала. «Зимушка!» Я была уже у самых ворот. «Зимушка!» Я все-таки обернулась. Он силился встать и тянул ко мне руку. Он погибал без меня еще вернее, чем я без него. Я кинула лыжи и, не помня себя, рванулась назад. По двору, раскинувшемуся внезапно на версты, сквозь череду бесконечных вязких сугробов, против метели, с яростным ревом ударившей вдруг в лицо. Насколько же проще было уйти? Уйти, бросить, предать из-за единого слова, которое и нашептали-то ему любовь и жалость ко мне. Я проваливалась и застревала в снегу, сердце надсаживалось, выламываясь из ребер. И кто-то другой все вспоминал это наяву, уговаривал пощадить себя. Я и вправду почти уже умерла, не знаю, в живи или в мечте, когда мрак все-таки отступил, и снова хлынуло солнце, и я то ли обняла, то ли подхватить успела того, кого я всегда жду. Заплакала и проснулась. Я сидела, скрючившись у стены. Все тело затекло, а щеки действительно были мокрые. Что-то люди подумали, если кто слышал. Морщась, я разогнулась, потом прошла из угла в угол, поглядывая на светлую щель поверху двери. Растерла руками лицо, чтобы не выглядеть заспанной, когда придут отпирать. Подумала об утре и девяти копьях и поймала себя на том, что сужу почти равнодушно. Ведь все это не шло ни в какое сравнение с пережитым во сне. Ну, убьют, но велят сидеть между кметями. Какая разница? Ведь я все-таки успела к тому, кого я всегда жду. И когда молчаливые воины отперли дверь, он незримо шагнул со мной через залитый утренним светом порог. Я чувствовала его руку у себя на плече. Я спустилась в яму и была по пояс засыпана холодной землей. Взяла палку и щит. Вилета потом говорила, вид у меня был ужасно далекий и безразличный. Они волновались со Славомиром, решили это от страха. Они не посмели вмешаться. Сам вождь не посмел бы, даже если бы захотел, потому что моя жизнь или смерть зависела не от него и не от девятерых избранных, шедших меня убивать. Шел с ними Перун, а со мной был тот, кого я всегда жду. Стоит ли подробно рассказывать, как они один за другим вскидывали тяжелые копья, метя меня пригвоздить? Я, во всяком случае, немного запомнила. Я извивалась и перехватывала свистящие наконечники окраины щита, отбивала их палкой и уворачивалась. Кажется, воевода и в самом деле не зря кормил меня целых полгода. Девятому воину я прямо подставила щит, а когда он ударил, добавив свой вес к силе размаха, вывернула руки и наклонилась, и копье глубоко ушло в землю рядом со мной, а к меч начал падать и успел себя подхватить лишь потому, что воевода кормил его гораздо дольше, чем меня. Конец первой дорожки, третьей кассеты.